Глава шестая. Все уладилось. Так же, как Юрий, Саша отвечал всем. Не хотел, чтобы хоть какие-то слухи дошли до мамы. Приказ Глинской вывесили на следующий день после заседания бюро. Саша, как организатор антипартийных выступлений, исключался из института. Руночкину, Полужан и Поздняковой объявляли выговоры, Ковалева ставилась на вид. Закрутилась машина. Искали документы, готовили справки. Лозгачев, уже назначенный вместо Янсена деканом, быстро и даже предупредительно оформил Сашину зачетную книжку. Его гладкое лицо как бы говорило: «Лично я против тебя ничего не имею, так сложились обстоятельства, но если тебя восстановят, буду искренне рад». В группе Саша попрощался со всеми, только Ковалеву не подал руки. «С гадами не знаюсь». Руночкин подтвердил, что Ковалев действительно гад, и все вообще гады. Он никого не боялся, маленький, кособокий Руночкин. Прозвенел звонок. Коридор опустел. Да Саше уже никому не было дела. Документы получены. Остается поставить печать и уйти. Криворучка еще работал заместителем директора по хозяйственной части. Прикладывая печать, он вполголоса сказал: «Стандартные справки на декабрь отправлены в карточное бюро». — Спасибо, — ответил Саша. — Справки отправляются позже. Просто Криворучка хочет выдать ему продуктовые карточки. А мог бы и не выдать. Теперь до конца декабря мама ни о чем не догадается. А к тому времени его восстановят. Из одного учреждения в другое. Томительное ожидание приема. Тягостные объяснения, недоверчивые лица, неискренние обещания разобраться. Разбираться никто не хотел. Отменить исключение значило взять на себя ответственность. Кому это надо? В райкоме его делом занималась некая Зайцева, миловидная молодая женщина. Саша знал, что она хорошо играет в баскетбол, хотя и невысока ростом. Она выслушала Сашу, задала несколько вопросов, показавшихся Саше малозначительными, они касались почему-то Криворучка. Посоветовала раздобыть характеристику с завода, на котором он раньше работал. Предупредила, что дело будет разбираться на заседании бюро райкома партии и комсомола. Подъезжая к заводу, Саша вспомнил раннее вставание, свежесть утренней улицы, поток людей, вливающийся через проходную, холодную пустоту утреннего цеха. Техникой он никогда не увлекался, но работать на заводе хотел. Его привлекало само слово «пролетарий», принадлежность к великому революционному классу, начало жизни, поэтичное и незабываемое. В первый же день его послали на срочную погрузку вагонов. Он мог отказаться. Юрка Шарок, например, отказался, и его отправили в механический, учеником к фрезеровщику. А Саша пошел. О нем забыли, и он не напоминал. Кому-то надо грузить вагоны. Жизнь казалась тогда нескончаемой. Все впереди, все еще придет. В брезентовой куртке и брезентовых рукавицах, под дождем и снегом, в жару и мороз, он разгружал и нагружал вагоны на открытой площадке товарного двора, делал то, что нужно стране. Презирал чистенького Юрку, устроившегося в теплом светлом цехе. Всей бригадой они вваливались в столовую, их сторонились, их куртки и телогрейки были испачканы краской, мелом, алебастром, углем. Они шумели, матерились. Саша помнил бывшего комдива Морозова, тихого человека, вышедшего из партии по несогласию с НЭПом и потом спившегося. Помнил Аверкиева, их бригадира, тоже спившегося. от него ушла жена и еще несколько таких сошедших с круга людей. Они не гнались за деньгами. Заработал на четвертинку, и ладно, от сдельной работы отлынивали, перепирались с нарядчиком и десятником, выторговывали работу полегче, предпочитали по временку, а еще лучше урок, определенные задания, выполнив которые, можно уйти. Тогда они работали быстро, выкладывались, но только для того, чтобы пораньше смыться. Саша не считал их настоящими рабочими, но привлекало в них что-то трогательное и человеческое. Люди с неустроенной судьбой. Хитря при получении наряда, они никогда не ловчили между собой, ничего не перекладывали на товарища. И хотя Саша не участвовал в выпивках, не рассказывал казарменных анекдотов, не состязался в похабных прибаутках, они относились к нему хорошо. Эту сборную, сбродную, бросовую бригаду посылали обычно на случайные работы, но иногда и на главную, погрузку в вагоны готовой продукции барабанов с краской. Случалось, долго не подавали порожняка. Барабаны с краской высокими штабелями скапливались на товарном дворе, потом вдруг приходили вагоны, состав за составом, и тогда на погрузку направлялись все бригады, в том числе и Аверкиевская, в которой работал Саша. Барабан с краской весил 80 килограммов. По сходням его вкатывали в вагоны и ставили первый ряд, на него второй, на второй третий. Сходни стояли круто. Надо было с разбегу вкатить по ним барабан, в вагоне развернуть и поставить в притирку с другими, чтобы разместилось положенное количество. 8 часов, не разгибая спины, катать цилиндры по 80 килограммов каждый, взбираться с ними по крутым сходням, ставить на попа. Тяжелая работа, и надо торопиться. Вслед за тобой бежит товарищ. Он не может дожидаться на крутых сходнях, тоже берет их с разбегу. И если ты лишнюю секунду ковыряешься со своим барабаном, то задерживаешь всю цепочку, нарушаешь ритм. Саше первое время не удавалось сразу ставить барабан в точно положенное место. Потом ему показали. Надо взяться обеими руками за основание цилиндра, рывком поднять его, развернуть на ребре и поставить. И как только Саше это показали, он уже никого не задерживал. Обычно на краске работали две главные бригады. Первая — татары, приехавшие на заработки из Ульяновской области. Вторая — русские, профессиональные грузчики, стремившиеся заработать, потому что погрузка краски оплачивалась хорошо. Как-то на наряде десятник Малов сказал: «Аверкиев, выдели одного в первую бригаду, у них человек заболел». «Сходи», — обратился Аверкиев к татарину Гайнулину. «Не пойду», — ответил Гайнулин. «Лившиц?» «Лившиц, здоровенный, низколобый одесский еврей, отшутился. Мне к ним нельзя, они свинину не едят». И тогда Малов сказал: «Мне ваши дебаты слушать некогда. Не выделите, сам назначу». Малов был решительный человек. Демобилизованный ком взвода, похожий на борца, сам бывший грузчик, сумевший подчинить себе даже отпетую Аверкиевскую бригаду. «Назначай», — ответил Аверкиев. Взгляд Малова остановился на Саше. «Панкратов, пойдешь в первую». Малов недолюбливал Сашу. Может быть, ему не нравились образованные грузчики. Саша здесь считался самым образованным, кончил 9-летку. И сейчас Малов смотрел на Сашу полувопросительно, полупрезрительно, ожидая, что тот тоже откажется, но Саша сказал: «Хорошо, я пойду». «Лезешь во все дырки», — недовольно заметил Аверкиев. Татары не катали барабаны, а носили их на спине. Бегом, бегом по мосткам, потом по сходням, в вагон и сразу ставили на место. Так быстрее. Но это совсем другая, невыносимая работа. Бежать с круглым 80-килограммовым цилиндром на спине, по шатким мосткам, по крутым сходням, сбрасывать его так, чтобы он не отдавил ноги и стал точно на место. Бежать весь день именно за тем человеком, за которым ты начал смену. Кажется, что барабан скатится сейчас со спины, увлечет тебя за собой. Ты рухнешь, но остановиться нельзя даже на секунду. Слышишь за собой бег следующего, его тяжелое дыхание, запах пота, и если остановишься, он наскочит на тебя, и ты тянешь изо всех сил, берешь трап с разбегу, вбегаешь в вагон, сваливаешь барабан и бежишь обратно, чтобы не отстать от опытных, сильных грузчиков, не дающих пощады никому, а тебе, чужаку, особенно. Гудок. На обед Саша упал возле штабеля. Красные круги поплыли перед глазами. Монотонный гул разламывал голову. Саша то задремывал, то пробуждался. И когда пробуждался, думал только о той минуте, когда надо будет подняться, встать в затылок здоровому рыжему татарину, за которым ходил утром, и снова с барабаном на спине бежать по шаткому трапу. Знал, что не сумеет отработать еще 4 часа. Упадет, растянется на мостках. Он мог пойти в контору, заявить, что его прислали сюда получить квалификацию, а не таскать на спине 80-килограммовые барабаны. Его прислали по броне в цех, на производство, к чертовой матери. Добровольно вызвался на срочную работу, а его маринуют в грузчиках. Можно, конечно, это сделать. Но он знал, как только раздастся гудок, он встанет в затылок рыжему татарину, подставит спину и понесет барабан в вагон. Из столовой возвращались рабочие, значит, скоро конец перерыва. Усилием воли Саша подтянулся, сел. Задвигал руками, ногами, головой. Все болело. Все казалось чужим. Его окликнули. Он поднял голову. Перед ним стояли бригадир Аверкиев и грузчик Морозов, бывший комдив. Видно, выпили за обедом. А дутловатое лицо Аверкиева стало совсем красным. Голубые глаза Морозова казались еще более голубыми, светлыми и мечтательными. «Жуй!» Аверкиев бросил ему на колени кусок хлеба и шматок корейки. — Спасибо. — Барабан на всю спину клади, — сказал Аверкиев. — На весь хребет, понял? — А ну, киньте. Он выгнул спину, забросил руки назад. Морозов и Саша положили ему на спину барабан. Барабан ровно лежал на всей спине. — А ты вот как! Аверкиев повел корпусом. Барабан передвинулся на плечи, он перехватил его спереди руками. — На плечах носишь. Неправильно. На хребте таскай. Пробуй. Саша встал, выгнул спину. Аверкиев и Морозов положили на него барабан. — Куда плечи опускаешь? — закричал Аверкиев. Саша приподнял плечи. Барабан коснулся спины всеми точками, распределился равномерно. — Так таскай. — Навязался? И таскай. Теперь Саша чувствовал себя устойчивее. Барабан не сползал со спины. Но его тяжесть по-прежнему давила, ноги подкашивались. Когда бежал обратно, спина уже не разгибалась. Как он выдержал 2 полсмены, он не знал. Когда добрался домой, не помнил. Свалился на кровать и проспал до утра. А утром Малов сказал... Поработай еще 2 дней в первый, потом переведу. Он проработал на краске 2 недели. Научился таскать барабаны. Татары привыкли к нему, он привык к ним. Даже писал им заявление в сельсовет относительно налога. В старую бригаду он тоже не вернулся. Его послали в гараж грузчиком на грузовую машину. — Будешь учиться на шофера, — сказал Малов. И было непонятно, хочет он обрадовать Сашу или хочет избавиться от него. Саша работал в гараже, выучился на шофера, ездил на машине. Но сейчас, подъезжая к заводу, почему-то вспоминал именно, как работал грузчиком. Это были первые и самые запомнившиеся месяцы его заводской жизни. Кого он там встретит? Наверное, никого нет из старых ребят. А может, и есть. Не так много прошло времени. Всего 4 года. Старую деревянную проходную снесли, на новом месте построили каменную большую, и ворота поставили на новом месте, тоже каменные, широкие. Фасадом на площадь стояло новое здание завода управления. За высоким каменным забором высились новые корпуса, площадь заасфальтировали, на ней появились магазины, ларьки, павильоны, завод рос, работал, обстраивался. Это и есть то настоящее, чем живет страна, чем должен жить и он, несмотря ни на что. Секретарем партийной организации оказался Малов. Не совсем приятная неожиданность. По-прежнему похожий на борца, лысоватый, уже не такой краснощекий, каким выглядел на товарном дворе, когда распоряжался грузчиками, похудевший, усталый, желтоватый. За большим письменным столом он сидел так же, как когда-то сидел на подоконнике, подписывая рабочие карточки, боком как-то, с края стола. Он сразу узнал Сашу. И так, будто не было этих 4 лет, и Саша по-прежнему работает на заводе, спросил: «А, Панкратов, что у тебя?» Саша изложил свое дело. «Ладно», — сказал Малов, — «я буду на бюро, скажу». И этот уклоняется, не хочет давать характеристику. Зайцева просила принести письменную характеристику. «Бумажка ей нужна», — проворчал Малов. «Ладно, напишу. Напомни, где ты работал, какие нагрузки нес». Он записал перечисленные Сашей нагрузки, потом поднял глаза, насмешливо спросил: «Влип, наконец». «Почему наконец?» «К тому ушло». «Ладно, погуляй часок, сочиню характеристику». «Я бы хотел пройти на завод, повидать ребят». Центральная часть завода осталась прежней. Новые корпуса строились в стороне. Первый, второй, третий цеха. Механический, котельная, вот и гараж. На яме черный директорский форт. У верстака Сергей Васильевич директорский шофер. Он тоже узнал Сашу. На завод вернулся. По делу пришел. Сергей Васильевич носил черный кожаный костюм, пыжиковую шапку и фетровые валенки с галошами. Плотный, важный, независимый, еще из дореволюционных шоферов, приближенное к директору лицо. Удивительно, как много забылось и вспомнилось только сейчас, когда он пришел сюда и снова увидел цеха, проезды, услышал звуки завода. Все тогда было просто и ясно. Работай, получай зарплату, выполняй комсомольские поручения. Он не помнил случая, чтобы кому-нибудь шили политическое дело. Здесь давали продукцию, строили завод. А может быть, и здесь теперь по-другому? Интересно, какую характеристику даст ему Малов? Характеристику Малов дал такую: дана Панкратову А.П. в том, что он работал на заводе с 1928 по 1930 годы в качестве грузчика, затем шофера. К работе относился добросовестно, данные ему поручения выполнял. Участвовал в общественной работе в качестве секретаря ячейки ВЛКСМ, транспортного цеха, взысканий не имел. «Буду на бюро, добавлю, что надо», — пообещал Малов.